Меня назначили присяжным. У каждого свой секрет, своя тайна. Найдите ее. Запугать можно любого. Я знаю, вы играете на два лагеря. У нас 3 или 4 дня, не больше. И какова цена? 10 миллионов. Дорого не будет. Вердикт за деньги. Сегодня на Виасат кино.